Сотня слов. Вот-вот должно было произойти что-то необычное. Полковник Глокта попытался шевельнуть конечностями, но его словно парализовало. В глаза били яркие лучи солнца. «Мы разбили гурков?» — спросил он. «Разумеется». В поле зрения Глокты показался Хадиш Кадия. «С божьей помощью. Истребили их, перерезали, точно скот». И старый туземец снова принялся жевать оторванную кисть руки, объев уже пару пальцев. Глокта потянулся к нему, чтобы забрать страшный деликатес, и с ужасом увидел, что вместо руки у него объеденная по запястье окровавленная культя. «Черт!» — пробормотал он. «Вы едите мою руку!» Кадия улыбнулся. «Очень вкусно, между прочим. И все-таки я вас поздравляю». «Исключительно вкусно!» — подхватил генерал Висбрук, и, забрав кисть у Кадии, отгрыз кусочек изорванной плоти. «Наверное, потому что вы в молодости много фехтовали». На пухлом лице генерала алела размазанная кровь. «Да, это из-за фехтования», — сказал Глокта. «Рад, что вам нравится. Однако все это довольно странно». «Нам очень нравится, очень!» — воскликнул Вюрмс, изящно, точно дольку дыни, обкусывая мясо с остатков глоктовой ступни. «Всем нам четверым очень нравится. На вкус точно жареная свинина». «Точно превосходный сыр!» — пророкотал Висбрук. «Точно золотой мед», — ворковал Кадия, посыпая Глокте живот солью. «Точно золотые монеты», — промурлыкала откуда-то снизу магистр Эйдер. Глокта приподнялся на локтях. «Господи, что вы там делаете?» Она, ухмыляясь, подняла на него глаза. «Вы забрали мои кольца. Должны же вы хоть как-то расплатиться за мою щедрость». Ее острые зубы, точно крошечные кинжалы, вонзились в правое бедро и вырвали небольшой шарик мяса. Затем по коже заскользил язык, жадно слизывая текущую из раны кровь. Полковник Глокта удивленно вскинул брови. «Да, конечно, вы правы. Вы совершенно правы». Вопреки ожиданиям, процесс оказался не таким уж болезненным, только сидеть было довольно утомительно, поэтому он откинулся на песок и уставился в синее небо. «Вы совершенно правы». Эйдер перебралась выше. «Ай!» — полковник захихикал. «Щекотно! Да чего приятно, когда тебя ест такая красивая женщина!» — пронеслось у него в голове. «Чуть левее!» — пробормотал он, закрывая глаза. «Чуть-чуть левее!» Мучительным рывком Глокта сел на кровати. Спину судорогой выгнуло назад, точно натянутый до упора лук. Под мокрой простыней тряслась левая нога, бесполезные мышцы выворачивала и крутила от адской боли. Чтобы не закричать, он прикусил губу остатками зубов и несколько раз с трудом вдохнул через нос, отчаянно пытаясь контролировать боль. Лицо скривилось от напряжения. И вот, когда ему уже казалось, что нога сейчас отвалится, сухожилия вдруг расслабились. Тяжело дыша, Глокта рухнул на влажную постель. «Проклятые сны, чтоб их!» Все тело ныло и дрожало от слабости, на коже выступил холодный пот. Он, нахмурившись, всмотрелся в темноту. Что за странный шум в комнате? Что за шипение и шелест? Глокта медленно, осторожно перекатился на живот, поднялся с кровати и, хромая, подошел к окну. Город под цитаделью исчез. Серая завеса отрезала цитадель от остального мира. Серая завеса дождя. Ударяясь о подоконник, крупные тяжелые капли разлетались мелкими брызгами на ковер, на шторы. Комнату наполнила прохладная дымка. Глокта стоял у открытого окна, подставив свежему воздуху влажное лицо. Дождь. Он и забыл, что это такое. Вдалеке сверкнула молния, на мгновение высветив в шелестящем сумраке шпили великого храма, и тьма снова сомкнулась под долгое сердитое ворчание грома. Глокта высунул руку наружу. По ладони застучали холодные капли. Странное, незнакомое ощущение. «Черт!» — пробормотал он себе под нос. «Первый дождь!» Чуть не подавившись слюной, Глокта вихрем крутнулся на пятки, зашатался и, чтобы не упасть, схватился за влажные камни оконного обрамления. Спальню окутывала непроглядная темнота. «Откуда же голос? Или померещилось? Может, я еще сплю?» Изумительный миг. Мир как будто снова оживает. Глокта похолодел от ужаса. Голос был мужской, низкий, сочный. «Голос убийцы Давуста? Так-так, кто же за мной явился?» Комнату озарила очередная яркая вспышка молнии. На ковре, скрестив ноги, сидел чернокожий длинноволосый старик. Как раз между мной и дверью. Даже бегун получше меня мимо не проскочил бы». Вспышка почти в тот же миг угасла, но перед глазами Глокта еще секунду стояла увиденная картина. Расколовший небосвод грохот грома гулким эхом зазвенел в темноте просторных покоев. «Мои отчаянные мольбы о помощи не услышать даже при всем желании». «Кто вы, черт побери, такой?» От потрясения голос Глокта едва не сорвался на визг. «Меня зовут Юлвей. Не пугайтесь так». «Не пугаться? Вы шутите, мать вашу?» «Если бы я хотел вас убить, то убил бы во сне. Тело осталось бы в кровати». «Прямо камень с души». Глокта судорожно пытался сообразить, чем можно обороняться. «Так, я успел бы добраться до стола с декоративным чайничком». Он чуть не расхохотался. «И что с ним потом делать? Предложить незваному гостю чая? Даже бойцу получше меня обороняться тут нечем. Как вы вошли?» «У меня свои способы. Так же, как я перешел бескрайнюю пустыню. Так же, как я незаметно прошел по оживленной дороге из Шаффы. Так же, как я пробрался через Гургское воинство и вошел в город». «А вам не приходило в голову, что нужно постучаться?» «Даже если стучишься, нет гарантии, что тебя впустят». Глокта напряженно всматривался в сумрак, но никого не видел, только смутные очертания мебели да старые арки окон. За окнами лил дождь, барабанил по подоконнику за спиной, шурша поливал крыши раскинувшегося внизу города. Едва Глокта решил, что наваждение рассеялось, как снова раздался голос старика. «Я много лет наблюдаю за гурками. Такое мне назначено задание. Эпитимья, если можно так выразиться, за то, что я поспособствовал расколу своего ордена». «Какого ордена?» «Ордена магов. Я четвертый из 12 учеников Иувина». «Маг. Мог бы и сам догадаться. Видимо, как тот лысый досужий старик по имени Бояс. Ничего толкового я, помнится, от него не добился, только запутался. Мало нам проблем с политикой и предательством. Разбирайся еще со сказками и суевериями. Похоже, эта песня затянется до утра». «Значит, вы маг. Простите, что не танцую от радости», — усмехнулся Глокта. «Я как-то общался с представителем вашего ордена и только зря потратил время». «Что ж, попробую улучшить мнение о нашей братии. У меня для вас полезная информация». «А что потребуете взамен?» «На этот раз ничего. Гурки начали действовать. Нынешней ночью под покровом грозы 5 золотых штандартов спустились к полуострову, 12 000 копий и огромные осадные машины. Еще 5 золотых штандартов сидят за холмом. Но это не все. На дорогах меж Шаффой и Улькатифом, меж Улькатифом и Далеппой, от Далеппы до самого моря от солдат не протолкнуться. Император выставил все свои силы. Весь юг в движении. Рекруты из Кадира и Даваха, и дикие конники из Ештавита, яростные дикари из джунглей Шамира, где мужчины и женщины бьются бок о бок, все они идут на север, сюда, сражаться за императора». «И он послал такую толпу, чтобы взять Дагоску?» «Но это еще не все. Император построил флот, целую сотню парусных судов». «Зачем гуркам нужен флот? Они же не моряки. Моря контролирует союз». «Мир меняется. Надо меняться вместе с ним, иначе окажешься на обочине истории. Эта война отличается от предыдущей. Свою армию против союза, наконец, выставил Кхалюль. Много лет он ее создавал, высоко в бесплодных горах, и вот ворота великого храма крепости Сарканта открыты. Я видел собственными глазами. Возглавляет войско Мамун, плод пустыни, трижды благословленный, трижды проклятый, первый ученик Кхалюля. Оба они нарушили второй закон, оба поедали человеческую плоть. За ними идут сотня слов, едоки, последователи пророка. Долгие годы он готовил их к битве, выкармливал, обучал высокому искусству и обращению с оружием. Никогда еще со времен старой эпохи, когда Иувин боролся с Канадиасом, миру не грозила такая опасность. С тех времен, когда Гластрот коснулся другой стороны, пытаясь открыть ворота Нижнего мира». «Ну, пошло-поехало. Обидно. Для мага он рассуждает на удивление здраво. Если хотите рассказать мне что-то важное, лучше объясните, что случилось с Давустом, а ваши сказочки оставьте при себе. Где-то поблизости едок. Я чувствую его запах. Единственная задача едока — уничтожить тех, кто противостоит пророку. Выходит, я в числе первых потенциальных жертв, — сделал вывод Глокта. Твой предшественник не покидал стен спальни. С ним расправился служитель Кхалюля для того, чтобы защитить орудующего в городе предателя. Ага, наконец-то мы говорим на моем языке. И кто предатель? Глокта слышал свой голос будто со стороны. Резкий, визгливый, нетерпеливый. Калека, я тебе не гадалка. Допустим, я знал бы ответ на твой вопрос. Ты бы мне поверил? Каждый узнает все сам в свое время. О! Вскричал Глокта. Ты точь-в-точь как Бояз. Говоришь много, а по делу ничего. Едоки. Все это старые басни, ничего более. Басни? Разве ты не ходил с Боязом в дом делателя? Глокта сглотнул комок в горле, цепляясь дрожащей рукой за влажный камень подоконника. «Даже после этого ты сомневаешься в моих словах», — гневно продолжил Юлуэй. «Ничему ты, калека, не учишься. Я собственными глазами видел, как в Саркант гнали бесчисленные толпы рабов, собранных со всех земель, что завоевали гурки. Я собственными глазами видел, как вереницы несчастных поднимались в горы на прокорм Кхалюля и его учеников. Так они увеличивают свою силу. Это преступление против Бога. Нарушение второго закона, что написал огнем сам Эус. Ты мне не веришь. Возможно, это разумно. Но с первым лучом солнца ты увидишь у стен города гурков и насчитаешь 5 золотых штандартов. И тогда поймешь, что я говорил правду». «Кто предатель?» — прошипел Глокта. «Говори же ты, сыплющий загадками ублюдок!» Тишина. Только шлепанье дождевых капель, журчание воды да шелест ветра в гординах. Комнату озарила новая вспышка молний, осветив все темные углы. Ковер был пуст. Юлвей исчез. 5 огромных прямоугольников гуркского войска, 2 впереди, 3 сзади, медленно приближались к Дагоске, перекрыв от моря до моря весь перешеек. Плотные шеренги, одна за другой, идеальным строем мерно шагали под глухой стук огромных барабанов, топот ботинок напоминал отдаленный рокот грома, что гремел накануне. Впрочем, солнце уничтожило все следы ночной грозы и теперь ярко сверкало, отражаясь в тысячах шлемов, щитов, мечей, мерцало на остриях стрел и латах. Лес сияющих копий неумолимо двигался вперед. Безжалостная, неутомимая, несокрушимая волна людей. Рассеянные по стене лучники-союзники сидели на корточках за парапетом и встревоженно наблюдали из укрытия за наступающим войском. Глокта чувствовал их ужас. «И кто посмеет обвинить бедняк? При таком-то численном перевесе 10 гурков на одного союзника». На крепостной стене царило безмолвие. Здесь не били в барабаны на ветру, не выкрикивали приказы, не суетились. «Пожаловали», — задумчиво проронил Никома Коска с усмешкой, оглядывая представшую их глазам картину. «Похоже, он единственный тут не боится. То ли нервы железные, то ли воображение убогое. Ему как будто все равно, что в жуткой пивной валяться, что смерти ждать». Наемник опирался одной ногой на парапет и, скрестив на колени руки, помахивал наполовину опустошенной бутылкой. Его военное облачение практически не отличалось от наряда, в котором он спал в баре. Те же дырявые сапоги, те же рваные брюки. От опасностей боя его защищал лишь черный нагрудник с золотым орнаментом из завитков, да и тот видал виды. Эмаль отколота, заклепки поржавели. Впрочем, когда-то панцирь был, несомненно, великолепен. «Отличные у тебя доспехи!» «Что это?» Коска опустил взгляд на нагрудник. «Были в свое время, но пообтрепались за долгие годы усердного использования. Да и дождь поливал их не раз. Подарок великой герцогине Сефелины Асприйской за разгром Сипании в 5-месячной войне. В придачу к заверениям в вечной дружбе». «Как чудесно иметь друзей!» «Не так уж чудесно. В ту же ночь она попыталась меня убить. Из-за своих побед я стал чересчур популярен среди асприйцев, и герцогиня испугалась, как бы мне ни вздумалось захватить власть в свои руки. Поэтому мне в вино подмешали яд». Коска сделал большой глоток из бутылки. Но его выпила моя лучшая любовница. Пришлось немедленно уносить ноги, практически в одном этом треклятом нагруднике. Кинулся я, понятное дело, к князю Сипани. Старый прохвост не платил и половины того, что платила герцогиня. Ну а зато я во главе его войска сразился с ее войском. И Сефелина отравилась сама. Он помрачнел. Я имел удовольствие лицезреть ее посиневшее лицо. Вот клянусь, синее-пресинее. Словом, мой вам совет. Никогда не становитесь популярным. Глок-то фыркнул. Боюсь, излишняя популярность не самая насущная из моих забот. Висбрук, очевидно раздосадованный, что на него не обращают внимания, громко откашлялся и протянул руку в сторону спускающихся по перешейку бесконечных рядов солдат. «Наставник, гурки приближаются!» «Неужели? А я и не заметил!» Наставник не стал произносить вслух это полное иронии замечание. «Вы разрешаете затопить ров?» «О, миг твоего триумфа, Висбрук!» «Разумеется, разрешаю!» Генерал с важным видом прошествовал к парапету, медленно поднял руку и величественно рубанул воздух. Где-то внизу щелкнули невидимые хлысты, и запряженные мулы потянули канаты. Над крепостными стенами разнесся жалобный скрип сдавленного дерева. Заскрежетали, затрещали открывающиеся дамбы. И с обоих краев в ров, бурно пенясь, хлынула кипящая масса соленой воды. В считанные секунды два грохочущих потока сошлись под стеной, где стояли Глокта, Коска и Висбрук. Сверкающие брызги взметнулись над парапетом к самому небу. Спустя миг новая полоска моря успокоилась. Ров превратился в канал, а город в остров. «Ров затоплен!» — торжественно объявил генерал Висбрук. «Видим, видим!» — отозвался Глокта. «Мои поздравления! Лишь бы среди гурков не оказалось хороших пловцов. А недостатка в людях у них нет. Есть из кого выбирать». Над приближающимися полками слабо покачивались 5 длинных шестов, увенчанных сверкающими гурскими символами из чистого золота. Символы, отображающие количество битв и побед. Штандарты 5 легионов ярко сияли в лучах беспощадного южного солнца. 5 легионов. Как и предупреждал старик. Значит, и корабли подойдут». Глокта, развернувшись, обвел взглядом нижний город. Вдоль длинных причалов, вонзающихся в воды бухты, точно иглы ежа по-прежнему теснились корабли. «Корабли, что подвозят припасы и увозят последних перепуганных купцов. Стен у моря нет, оборонительных укреплений мало. Даже в голову не приходило, что они понадобятся. На море всегда хозяйничал союз. Если гурки подгонят флот...» «У нас есть запасы дерева и камня?» Генерал, воплощение энтузиазма, энергично кивнул. «Похоже, Висбрук привык к изменениям в иерархии», — мысленно усмехнулся Глокта. «Большие запасы, наставник, в соответствии с вашим приказом. Постройте за доками вдоль береговой линии стену, как можно выше и крепче, а главное — быстро. Защита со стороны моря слишком слаба. Рано или поздно гурки, вероятно, пожелают испытать ее прочность». Висбрук мрачно посмотрел на ползущую через полуостров тучу солдат, затем перевел взгляд на тихие доки и обратно. «По-моему, угроза со стороны суши несколько серьезнее. Моряки из гурков никакие, в любом случае флота у них нет, по крайней мере такого, о котором стоило бы...» «Мир меняется, генерал, мир меняется». «Разумеется». И он, развернувшись, заговорил с помощниками. Глок-то прошаркал к стоящему у парапета Коске. «Сколько тут, по-твоему, солдат?» Стериец пошкреб шелушащуюся шею. «Я вижу 5 штандартов. 5 императорских легионов и еще толпа народу. Разведчики, инженеры, солдаты нерегулярной армии. Сколько солдат?» Щурясь от солнца, он беззвучно зашевелил губами, будто производя в уме сложные вычисления. «Чертовски много». Коска, запрокинув голову, высосал из бутылки последние капли, причмокнул губами, а затем с размаху метнул ее в сторону гурков. Стекло, сверкающее кометой, пролетело через канал и вдребезги разбилось о твердый берег. «Видите позади повозки?» Глокта поднял к глазам подзорную трубу. И правда, позади войска в мерцающей дымке и взбитом бесчисленными сапогами облаке пыли едва различимо вырисовывались смутные очертания огромных повозок. «Разумеется, солдатам нужен провиант, но дело им явно не ограничивается. Там и сям, словно паучьи лапки, остриями вверх торчали длинные бревна. «Осадные машины», — глухо проговорил Глокта. О них сообщил ему Юлвей. «Основательно они подготовились». «Ну и вы тоже». Встав ближе к парапету, наемник начал расстегивать ремень. Вскоре далеко внизу об основании стены зашелестела струя. Коска с ухмылкой обернулся. Соленый ветер развивал его жидкие волосы. «Все подготовились основательно. Надо поговорить с магистром Эйдар. Чувствую, вот-вот настанет пора получать боевые денежки». «Совершенно согласен». Глокта медленно опустил подзорную трубу. «И получать, и зарабатывать».